Гарри Мосс был там, когда Гирланд вышел из автобуса у аэропорта Орли. Он направился к Гирланду, который ждал, когда ему выдадут его старый чемодан. «Салют», — сказал Мосс. «Вот ваш билет. Получите ваш чемодан, потом мы поговорим». Зарегистрировав свой чемодан, Гирланд сел рядом с Моссом на свободную скамью. Из кармана своей ковбойской рубашки Мосс вытащил листок бумаги, сложенный пополам. «Вот адрес. Деньги находятся внутри деревянного ангела». Эти сведения он получил накануне от Дори, который, в свою очередь, получил от Брикмана кодированную телеграмму. «Детский трюк. Голова ангела снимается. Вы вернетесь через 3 дня, в субботу. Ваш билет оплачен. Я буду ждать вас здесь». «Я в этом не сомневаюсь», — насмешливо проговорил Гирланд. Он прочел адрес, который ему ничего не говорил. «Деревянный ангел?» «Да, он находится в углу комнаты, налево от входа. Вы не сможете его не увидеть». «Эта квартира обитаема?» — спросил Гирланд, пряча листок в свой бумажник. «Я ничего не знаю. Это возможно. Там такой же кризис с помещениями, как и здесь. Но это уже ваше дело — выполнить задание». Мосс пристально посмотрел на него. «Ведь не собираетесь же вы забрать все эти деньги, не заработав их?» «А что вы можете мне еще сказать относительно этого места?» «Там нет привратника. Квартира находится на 4-м этаже, без лифта. Замок не представляет трудности». Мосс повторил сведения, которые ему сообщил Дори. «Удостоверьтесь только, что в помещении пусто, когда будете входить». Гирланд размышлял, потирая себе затылок. Эта работа его немного беспокоила. Наконец он пожал плечами. Все казалось таким простым. Но он еще раз напомнил себе, что ему нечего терять. «У меня есть адрес. А о моих расходах вы подумали?» Скрипя сердце, Мосс достал из кармана пачку билетов. «Вот, возьмите. Здесь $1000. Теперь я беден, как церковная мышь, так что не задерживайтесь». Гирланд сунул деньги в бумажник. В этот момент объявили, что пассажиры, следующие рейсом 714 в Прагу, должны подойти к двери номер 8. «Хорошо», — сказал он, вставая. «Но не портите себе кровь, если не увидите меня в субботу. Никогда нельзя все предугадать. Нужно всегда рассчитывать на случайность». «Это совсем просто», — Мосс проводил Гирланда до эскалатора, который должен был привести того к двери номер 8. «До субботы». Гирланд дал проколоть свой билет, потом, помахав рукой, быстро поднялся по эскалатору. Четверть часа спустя он поднялся по лестнице для туристов, чтобы сесть в каравеллу. Стюардесса, увидев его, захлопала ресницами, и Гирланд адресовал ей свою самую очаровательную улыбку. Он всегда имел сумасшедший успех у стюардесс. И он не удивился, когда через несколько минут после отлета он увидел приближающуюся к нему стюардессу, которая шепнула ему на ухо, что он может занять любое место в первом классе. Гирланд рассмотрел ее. Это была небольшого роста очаровательная брюнетка с блестящими глазами и лучезарной улыбкой. «О, вы слишком любезны», — сказал он, покидая свое неудобное место и направляясь в помещение первого класса под недовольными взглядами пассажиров. Он отказался от шампанского, которое она ему предложила, и попросил двойной скотч. Некоторое время он флиртовал с ней, а когда она ушла, немного охмелев от алкоголя, развалился в кресле и погрузился в размышления. Таинственный визит Брикмана продолжал беспокоить его. Как он не рылся в своей квартире, обыскивая ее, он не нашел ничего подозрительного. По всей видимости, у него ничего не украли и не установили микрофон. Дори все же надеялся возвратить себе часть денег, на которые он облегчил его. Это объяснение было маловероятно, но он не видел никакой другой причины для посещения Брикмана. Гарри Мосс тоже беспокоил его. Он проверил историю, рассказанную Моссом, но она показалась ему немного притянутой за уши, а сам Мосс сошедшим прямо из плохого фильма. Гирланд пожал плечами. В конце концов, он сам увидит все, когда приедет в Прагу. Тут стюардесса принесла ему тосты и икру, и так как в первом классе было еще только 2 пассажира, она села рядом с ним. Они болтали во время еды, в то время как самолет пересек границу и летел к Праге.